Не молчи, не молчи, не молчи. Не так страшно тебе признаваться, что от счастья пропали ключи, и я тоже боюсь потеряться. Не молчи, не молчи, умоляю, сколько пройдено было дорог. Неужели тебя я теряю, или ты меня плохо берег? Не молчи, я забыла твой голос, успокой меня ложью, прошу. Я как жалкий потерянный волос на полу одиноко лежу. Без поддержки уже не подняться, не вернуться вчерашние дни. Мне уже никогда не признаться, как хотела я губы твои. Никогда — это яд, а не слово. Ты меня лучше сразу убей. Я похожа сейчас на больного, что от боли кричит лишь сильней. Не молчи, с болью трудно согнуться. Я устала вести этот бой. Мне вчера не хотелось проснуться, хоть и знала, что буду с тобой. Не молчи, не молчи, что я вижу? Ты встречаешь рассвет без меня. Как же все это я ненавижу, одиночество белого дня. Вечный сон, память чувством, как мило. Сердцу трудно сказать, не кричи. Нет, не поздно, любовь не остыла. Не молчи, не молчи, не молчи.